переутомление чувств. Обязанности нехитрые. Наблюдать за пассажирами. Как увидишь Широколобова, хватай и удар за ухо вот в эту точку. Пожалуй, должность такая мне не подходит. Я думал, ты матку ищешь, а ты Широколобова. Да нашел я матку, нашел. Правда, только свою любимую женщину. Но мне с ней некогда даже встретиться. Я должен быть на посту. Сюда приближается мертвая душа, Широколобый, агент слухача. Запомнил точку? Он показал на Бурцеве, и тому стало страшно от прикосновения. Один удар, и он глухой, слепой и без дара речи. Такое им возмездие. Ты меня потом обязательно научишь. Я с удовольствием пойду к тебе в ученики. Только не сейчас. Ты никуда не поедешь. Я же назначил тебя оперативным дежурным по центру. Гелия не спеша огляделся по сторонам. У тебя есть допуск к государственным тайнам? Есть. Я же работаю в спецпрокуратуре, серьезно признался Сергей. Да я не об этом, нашел чем кичиться. Я про государственные тайны говорю, не просто какие-нибудь там секреты. Тогда нет такого допуска. Ладно, я тебя допускаю, решил Геля и пошевелил пальцами на ногах. Уехал бы и не узнал. Есть настоящая, истинная матка, уже вскорбленная. Я нашел свою, тут она. А этой нигде нет. Но так хочется хотя бы взглянуть. К ней прилетали пчелы со всего мира и приносили фермент. Разумеется, только те, кто им обладал. Потом она летала сама по всему миру и собирала по крупицам то, что было рассеяно и сохранилось. Ведь ферментами обладает не только живая материя, но и вечные нетленные предметы, камни и даже пространство. Это же тончайшая материя, и она летала от египетских пирамид, где прикасалась к тому, к чему прикасалась Клеопатра, до Палестины, чтобы пройти путем Богородицы и Христа, отыскать и наступить босой ногой в их следы. А потом такая длинная дорога сквозь старые монастыри, жизнь возле древних книг, которые читали святые, через земли, в которых жила княгиня Ольга. И так ее вскормили, но за ней все время охотились насекомые и хищные птицы. Все время норовили склюнуть на лету. Самая великая государственная тайна — матка явится миру лишь в третьем тысячелетии. А пока она живет где-то здесь, в стране дураков. Потому что здесь можно сохранить маточные ферменты. Мне все время казалось, матка — это символ, признался Сергей. Некая идея, учение, принцип устройства мира, новый вид правления или власти, а не конкретный человек. Матка — это женщина, шепотом сообщил Геля. Это прекрасная, потрясающая женщина. К чему она не прикоснется, все расцветает, приобретает гармонию и смысл, все наливается оплодотворенной жизнью. Погоди, погоди. Это ты говоришь о той с пятнышком на руке? Бурцев тоже сел на асфальт рядом с Гелей. С пятнышком? Это моя матка. Я ее пометил когда-то, чернильной ручкой ткнул, чтобы потом найти. У каждого человека должна быть своя. И одна из всех — истинная матка. Да, она символ и женщина одновременно. И ей принадлежит будущая власть в мире. Только она без всяких знаков. потому ее трудно найти».